разум не источен ржавчиной ложных наук, и я слушаю один голос — голос природы. И я, как частица мироздания, как частица вечной жизни, тоже бессмертен. Бессмертен по крови и плоти человеческой. Каждый человек, в глазах которого светится разум, брат мне, кровный, дорогой. И мой самый далекий, самый близкий предок — частица меня самого. И не 20 лет, а сотни, тысячи, десятки, сотни тысяч лет живу я. Как в предутреннем тумане, в седой глубине прошедших веков, вижу себя то раскачивающимся на хвосте, на суке исполинского дерева, то живущего в первобытной общине, то идущего в облаках пыли, в бесчисленных скопищах воинов-кочевников. И помню всю горечь поражений и буйную пенящуюся радость побед. И сейчас, сквозь шорох льющегося дождя, слышу отдаленный шум кровавых битв, вой, заклинания и благословения матерей и возлюбленных, провожающих нас в бой, лязг сабель и мечей, звериный рев и оглушительный свист наступающих, которые грозны и сильны, как волны разбушевавшегося моря. Слышу грохот рушившихся крепостных стен, вопли отчаяния и перекатывающиеся, подобные весеннему грому, крики ликования, от которых дрожала вся земля, и шумные победные пиры, и звон ковшей опорожненных, и ласки страстные влюбленных, счастливый смех и шепот средь ночи. Все помню я. Как быстро вертится колесо жизни. Весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима. И жизнь человека, как река, отливает, приливает, отливает, приливает. Радость, горе, счастье, несчастье, удача, неудача. Пусть найдется мудрец, который скажет, где начало, а где конец видимого света, где начало и конец тьмы. Сотни и сотни тысяч веков Волга несет свои воды в море и не убывает. А море до сих пор не наполнилось всклень, и волны не перехлестывают берегов его. Сверкающее, звенящее море по-прежнему поет свои песни вечности, и в его широкое зеркало смотрится далекое небо. Так и жизнь человеческая. Умирали одни, и родились другие, более совершенные. Умирали эти, и на свет появлялись новые, наделенные еще большим разумом, и среди каждого нового поколения становилось все меньше людей-зверей, все меньше тупых и бездушных животных, и все больше сознательных, сильных и смелых творцов. И сейчас те из нас, наделенные умом и знаниями, стоящие на грани новых грядущих веков, все-таки кровно связаны с темным прошлым, связаны подсознательной, инстинктивной памятью. Мой отец Иван, и его отец Николай, и отец его отца Фома, и отец Фомы Кондрат, крестьяне деревни Печенейки Симбирской губернии Ордатовского уезда Апраксинской волости. Все их жизнь я чувствую в себе. Их думы хранятся в моей памяти, как слепо отпечатанные репродукции дрянных картин. А вот у деда Кондрата, Гордея, жизнь была яркая, а потому и передалась мне свежо. И всю жизнь Гордея я осязаю и помню так же ясно, как вчерашний прожитый день. И детство, и юность, и вся жизнь Гордея передо мной, как в кино. Вот кусочек детства. Недоброе чуяло материнское сердце. Всю ночь она стонала и тяжко вздыхала. В одной холщовой рубашке с распущенными волосами То и дело выбегала на утес и пытливо вглядывалась в непроницаемую тьму ночи, вслушивалась в рев ветра.